«Я вас понял, Аслам Муэллим. Хикматьяр решил не обострять обстановку, и сделаю в точности то, что вы мне прикажете. Это хорошо. То, что произошло сегодня, это предупреждение всем вам. Если вы вздумаете выйти из повиновения нам, мы расстреляем вас как бешеных собак». Капитан Алим Шариф вынырнул из бездны небытия в пакистанском военном госпитале в Равалпинде 3 недели спустя. Пакистанские командос, повинуясь приказу своего начальника, отправили сюда всех раненых на вертолете, чтобы им оказали помощь. Капитан Шариф из всех был самым тяжелым, сказалось избиение, какое-то время врачи думали, что он не выживет. Но выжил, выкарабкался, втащил свою телегу жизни и на эту гору. Когда капитан Шариф пришел в себя, он повернул голову. Рядом с ним сидел человек в форме полковника пакистанской армии и читал газету. Он еще какое-то время читал ее, а потом поднял глаза и увидел, что раненый смотрит на него. «Ты пришел в себя», — сказал полковник на пушту. «Это хорошо. Я долго ждал, пока ты придешь в себя». Капитан Шариф понял, что про него знают все, не могут не знать. Оставалось только понять, что они от него хотят. Если душманы хотят его смерти, то эти, скорее всего, хотят, чтобы он предал революцию. «Ты знаешь пушту, поэтому я говорю на твоем языке. Ты пуштун, но сражаешься за безбожников. Почему ты это делаешь?» Алим продолжал молчать. «В твоей стране тебя приговорили к смерти. Хочешь прочитать об этом?» Полковник повернул газету. Это была афганская газета, «ПИМ». «Как знаешь, ты никому не нужен, кроме нас. Признаться, я восхищен твоим мужеством. Даже жаль, что это мужество никому сейчас не нужно. Если бы ты попал в руки людей Хикматьяра, они бы сделали из тебя тюльпан, или повесили бы, но ты все равно пошел на нашу сторону». Полковник помолчал. «Я никогда этого не понимал. Я долго работал против вашей страны и даже был несколько раз в Кабуле. Каждый раз, когда я встречался с агентами, они первым делом требовали денег, денег, денег, еще больше денег. Один раз я приехал в Кабул под видом Дукандера, и у меня было столько денег, что они не помещались в карманах. Я взял с собой небольшой мешок, и все равно мне этих денег не хватило. Особенно хотели денег ваши чиновники и генералы, они очень хотели денег, но и те, кто воюет за Аллаха, они тоже хотели денег. Скажи, почему ты пошел на смерть?» Алим улыбнулся с чувством превосходства. «Вам этого не понять. Ты напрасно так улыбаешься, ведь победил не ты, а я. Но я такой же офицер, как и ты. Ты когда-нибудь задумывался, а что будет после того, как закончится эта война? Кому будет нужна твоя страна, да и моя тоже?» Алим не отвечал, но слушал. Внимательно слушал. «Никому. Они не будут нужны никому в этом мире. А нас просто забудут. Ты никогда не задумывался о том, как это плохо, быть забытым и никому не нужным?» Алим продолжал слушать. «Между нами больше сходства, чем ты думаешь. Ты думаешь, я каждый день по 5 раз встаю раком, чтобы поклониться Аллаху? Ошибаешься, у меня нет на это времени, хотя я знаю Коран от первого раката до последнего. Тебя научили шурави, меня научили англичане, но и тебя и меня учили тому же. Если чернь хочет Бога над собой, неважно, как он называется, пусть он будет, этот Бог, пусть чернь молится ему по 5 раз на дню и думает, что если она погибнет в бою, то ее ждет 70 девственниц. Это хорошо, ведь в жизни многие из них не познают и одной. Этих людей много, они фанатичны, даже слепо фанатичны и готовы умереть ради той цели, которую им укажут поводыри. Но поводыри не должны верить, ибо вера предполагает слепоту, а куда зайдет стадо слепых, ведомое таким же слепым, думаю, тебе не надо рассказывать». Полковник сложил газету, поднялся. «Ты мне нужен. Мне нужен человек, который с детства привык видеть мир вокруг себя, а не молиться Аллаху. Мне нужен человек, которого учили шурави, потому что воевать придется в первую очередь против шурави. Англизы и американцы слишком сильны еще, чтобы выступать. Но если ты не хочешь воевать против шурави, потому что они учили тебя, я пойму это, у нас немало врагов, найдется враг и для тебя. Подумай над этим и встань на правильную сторону. А пока, поправляйся». Примерно через месяц Алим вышел из больницы. Полковник, он пока представлялся как полковник Фахим, заехал за ним на машине лично. Танай уже договорился с Хикматьяром и работал на него. Пакистанские военные спешно прорабатывали варианты интеграции бежавших афганских офицеров в систему исламского сопротивления. Прорабатывались варианты боевых операций, исходя из тех секретных документов по организации обороны, которые вывез Танай. По Афганистану ползли слухи, выпускались воззвания, подписанные Танаем, с призывом переходить на его сторону. Быстроногие ходоки с той стороны границы являлись к командирам корпусов и дивизий с личными посланиями от низложенного министра обороны. Но большая часть афганских офицеров интегрировалась не в существующие бандформирования под патронажем Генерального штаба Пакистана и межведомственной разведслужбы. Они составляли костяк новой армии, армии, которой еще не было, армии, которая полностью находилась бы под контролем пакистанских спецслужб и была бы армией, а не буйной бандитской вольницей, которая всем порядком поднадоела. Это была первая в мире армия без народа и без государства, армия нового времени, армия эпохи непрекращающихся войн, когда легко выиграть войну, но почти невозможно выиграть мир. Эта армия сколачивалась из студентов медресе, содержащихся на деньги саудовского короля, где единственным преподаваемым учением был ваххабизм. Для удобства их так и называли студенты. Как и все студенты, они отличались черными, а не белыми челмами. Студент в переводе с пушту, талиб, множественное число, общность студентов, талибан. Но было и еще кое-что. Талибы все же были пока локальной армией, нацеленной на локальную задачу, Афганистан. Но пакистанская межведомственная разведка за время противостояния с Советским Союзом впервые вышла за пределы страны и региона, в ней появились специалисты, способные работать по всему Востоку и Африке, появились специалисты по международному шпионажу. Приехавшие на джихад добровольцы со многих стран мира должны были вернуться по своим странам, опаленные войной, искалеченные, кто-то телом и все, душой, забывшие свой язык и разговаривающие на пушту, изучившие в медресе ваххабизм и привыкшие к самому разнузданному насилию, оправдываемому лозунгами Корана. Это были готовые кадры для глобальной войны, войны нового поколения. Коммунизм сходил со сцены, но голодные и угнетенные оставались. А это отличное топливо для террора и войны, люди, которым нечего терять, кроме цепей своих. Автомобиль, в котором ехали полковник и Алим Шариф, остановился около одной из роскошных вилл, утопающего в зелени Исламабада, города-спутника Равалпинди и столицы страны. Дом охраняли десантники из 111-й бригады. Здесь, в этом доме, жил очень влиятельный человек в Пакистане, оставшийся таким, даже несмотря на его отставку, бывший директор ИСИ генерал Хамид Гуль, сын которого храбро воевал С. Шурави. Его отправили в отставку в 89-м, после провала операции по захвату Джалалабада, но это было только предлогом. Истинной же причиной была борьба в высших эшелонах власти Пакистана, которая не утихала с тех пор, как в авиакатастрофе погиб президент страны генерал Мухаммед Зия-уль-Хак, а вместе с ним погибли многие генералы, в том числе генерал-полковник Ахтар Абдул-Рахман Хан, начальник пакистанской межведомственной разведки ИСИ, собиравший по приказу доверявшего ему президента компромат на всех остальных генералов. Когда этого компромата не стало, многие жаждущие власти генералы стали неуправляемыми, разгорелась грызня за власть. Поговаривали даже, что генерал Гуль ушел сам, опасаясь за свою жизнь. Как бы то ни было, генерала Гуля в этот день в стране не было. Генерал Гуль был где-то на востоке, но зато в гостевом домике он дал приют человеку, отряд которого был почти полностью разгромлен Шурави во время операции «Магистраль», отряда «Тор-Лаглак», «Черные аисты». Этот спецназ маджахедов показал себя в том бою не с лучшей стороны, однако командир этого отряда был чрезвычайно важен сам по себе. Дело было в том, что он был не афганцем и не пакистанцем, он был родом из Саудовской Аравии. Более того, он был сыном одного из богатейших людей этой страны, был вхож в высшие круги саудовской аристократии, которая просто купалась в золоте. Именно поэтому дальновидный генерал Гуль дал пристанище этому человеку в своем доме, и именно с его рекомендательными письмами он улетел на восток, лично договариваться о том, что они будут делать после того, как закончится джихад против советов. За время джихада Пакистан превратился в большое змеиное гнездо, и змеи из него не желали быть проклятыми и забытыми. Генерал Гуль прекрасно понимал, чего хотят ближневосточные шейхи, имеющие огромные деньги. Они не имели второй составной части могущества – власти. Они даже не могли как следует защитить себя. От выкормышей коммунистов типа Саддама Хусейна и Ясира Арафата их защищали американцы со своими авианосцами и экспедиционными силами. Генерал Гуль и другие пакистанские генералы, привыкшие решать все проблемы применением силы, отлично понимали, какое унижение испытывают ближневосточные шейхи, которые, чтобы защитить себя и свои деньги, вынуждены принимать помощь от неверных. Они готовы были предложить им кое-что другое, то, от чего в будущем содрогнется весь мир. Проверив документы, десантники пропустили их в дом, машину пришлось оставить у входа. Полковник уверенно прошел к гостевому домику, видно, что он здесь бывал уже не раз, открыл дверь. Здесь была всего одна, но очень богато обставленная комната, и в ней на ковре сидел, поджав под себя ноги, высокий худой человек с длинной бородой, благообразным лицом и большими, черными, блестящими, как маслины, глазами. На нем была длинная, белоснежная как снег на вершинах гор арабская голубя, поверх нее черная пуштунская теплая безрукавка. Этот человек читал богато изданный сборник хадисов. Увидев вошедших, он встал. «Бисмилляхи валиджна, ва бисмилляхи хараджна ва аля рабби на таваккулна», произнес полковник на арабском положенную при вхождении в дом фразу. «Ассалам алейкум, дорогой брат». «Ва алейкум ассалам, дорогой брат», ответил человек, читавший хадисы. «Я рад видеть тебя здесь в добром здравии и благорасположении духа. Скажи, кого ты привел с собой как спутника, друга или врага?» Этот человек верой и правдой служил безбожником, но покаялся, и принял его покаяние Аллах, и он желает служить великому делу с еще большим рвением. Субханаллахи ва бихамдихи, слава Аллаху и хвала ему, он наставляет на путь истины, кого пожелает и как пожелает, и нет такого греха, какой он не мог бы простить. Как звать этого человека, присоединившегося к нам в нашем нелегком деле? Пока у него нет имени, ибо старое проклято и забыто, а новое Аллах ему еще не дал. Пока зови его брат Бадал, этого будет довольно. Человек перевел взгляд на Алима. Алим сразу понял, что это очень необычный человек. Его глаза излучали доброту, понимание и участие. «Я рад видеть тебя, брат Бадал. Меня зовут Осама. Осама бен Ладин. Ретроспектива. Армения, Ереван. Улица Лазо. 11 мая 2000 года. Майор Министерства национальной безопасности Армении Гагик Бабаян, в числе прочих введенный туда новым президентом Армении, бывшим президентом Нагорного Карабаха, Робертом Кочеряном в ходе чистки министерства, затеянной после событий 27 октября, с трудом мог прижиться и в новом городе, и в новой для себя стране. Оставшийся без родителей, нашедший приют в чужой земле и в чужой для себя стране паренек, по детству и юности которого безжалостно проехал каток войны, он не мог найти себя в мирной жизни с тех пор, как неизвестные милиционеры, блокировавшие Сумгаит, расстреляли всю его семью. Он больше не жил. Существовать ему помогала война, только на войне он чувствовал себя нужным и полезным, только на войне он ощущал, что не просто существует, а живет. Мирная жизнь, тихая, где день похож на день, а год похож на год, отторгала его, и он отторгал ее всей душой. Он не мог сидеть на одном месте, отписывать бумажки, кого-то проверять. Ему доверяли, Саркисин знал его лично, самый молодой из кавалеров медали за храбрость, совершенно бесхитростный в быту, не умеющий предавать, такие были редкостью. Он был нужен этому миру и сильным мира сего, вот только мир этот был больше ему не нужен. Он все чаще заглядывался на подарочный Макаров с гравировкой, думая, не пора ли. В этот день было все как обычно. Он пришел к себе на работу, на Налбандина 109, винного цвета здание, похожее на хрущевку, переделанную под офисное здание, в которую вложили столько, что проще было построить новое, но в этом здании и в советские времена располагалось армянское КГБ, под роспись получил ключ от своего кабинета, оставив взамен карточку-заменитель, перед тем как отпереть дверь, проверил целостность пластилиновой пломбы, которой полагалось опечатывать кабинет перед уходом, и рванул на себя дверь, потому что на столе надрывался телефон и надо было успеть добежать, пока не замолк. «Бабаян, товарищ Бабаян», здесь все по-прежнему называли друг друга товарищами, «господин не приживалось, это Мадаян, я внизу, на проходной, спуститесь, пожалуйста, вниз». В трубке зазвучали гудки отбоя. Недоумевая, зачем это его непосредственному начальнику, полковнику Саркису Мадаину потребовалось звонить ему с проходной и требовать, чтобы он спустился вниз, хотя кабинет самого полковника находится на этом же этаже и ему тоже надо идти на работу, Гагик Варданович, Бабаян снова запер только что открытую дверь, размял пальцами пластилин, ткнул печатью и поспешил вниз, на проходную. Документы, которые он принес с собой, Гагик оставил в кабинете. Внизу, рядом с вооруженным автоматом, были сведения о том, что азербайджанское ММБ планирует нападение, прапорщиком стоял полковник Мадаян, бесцветный, одетый в серое замызганное пальто и при этом знающий 8 языков Востока. Начинал он в ливанской резидентуре, в Бейруте. «Майор Бабаян по вашему приказанию явился, товарищ Мадаян. Вижу, вас ожидают. На выходе слева, черный кадиллак. До обеда у вас свободное время, потом все же извольте явиться на работу». «Так точно». Спрашивать, что и к чему, майор Бабаян не стал, уже понял, что в ведомстве, в котором он сейчас работает, если кто-то задает вопрос, то почти никогда не получает на него ответа. Меньше знаешь, дольше живешь. Кадиллак и в самом деле ждал его, угловатый, удивленный брагом, черный крейсер времен Рейгана. На таких машинах обычно ездили воры в законе, которых было немало, и богатые представители диаспоры. Впрочем, после прихода к власти президента Саркисина первых стало меньше, чем вторых. Министр внутренних дел собрал всех известных воров в законе в своем кабинете и с усмешкой спросил: «Это вы, что ли, воры в законе?» «Нет, вы просто воры. А вот я теперь вор в законе. Потому что я здесь и вор, я здесь и закон. А вы отваливайте из страны, пока целы, если нет, убьем». Высокий, одетый в длинное черное пальто, с большим горбатым носом молодой человек, типичный армянский крутой, который к тому же и носил под пальто что-то железное и угловатое, вышел с переднего пассажирского места кадиллака, ни слова не говоря и не проверяя наличие оружия у Бабаяна, открыл перед ним заднюю дверцу машины. Бабаян сел в машину, машинально отметив, что дверь слишком толстая для обычной машины, значит, кадиллак еще и бронированный, возможно, из президентского гаража США. Армяне любят такие вещи. Это был уже недосягаемо крутой уровень, уровень президента, не ниже. Среднего роста человек в мундире генерала армянской армии, средних лет, похожий на русского, приветливо улыбнулся ему. «Добрый день, майор Бабаян», — спросил он по-русски. «Мы знакомы?» — спросил в ответ Гагик, тоже по-русски. Вместо ответа генерал взял микрофон, по-армянски приказал водителю трогаться. Кадиллак, покачиваясь, как яхта на волнах, отъехал от тротуара и поплыл по узким ереванским улочкам. Тогда еще транспорта на них почти не было, жили бедно. Плавно скользнуло вниз стекло, отделяющее пассажирский салон от водительского отсека. «Пока нет, майор, но я считаю, что самое время познакомиться. Я генерал Грант Катян, вероятно, вы слышали обо мне». Гагик и в самом деле слышал. Генерал Грант Катян был одним из теневых властителей Еревана, он был не из команды президента, а сидел еще при Тёр-Петросяне, но президент Кочерян не посмел тронуть его. Генерал Катян занимал должность заместителя министра обороны и занимался поставками русского оружия в Армению через третьи страны. Но он был не русским, хоть и считался русским. Предки генерала Катяна были из Ливана, а сам генерал был членом Дашнак-Цутюн, партии армянских националистов и ее боевого крыла ДРО, сформировавшегося еще в ходе ливанской резни армян. Ответвлением Дашнак-Цутюн была и АСЛА, секретная армия освобождения Армении, сформированная тоже в Бейруте. «Слышал. Значит, мы знакомы, хотя и односторонне. У меня есть работа для вас. Я работаю в Министерстве национальной безопасности, если вам это неизвестно, товарищ генерал, и не выполняю никакой работы, кроме той, которая мне поручена моим начальником. Это что, провокация?» После бойни в парламенте все как с ума сошли. Генерал улыбнулся краешками губ. Потом Гагик Бабаян узнает, что генерал просто не умеет улыбаться по-другому. Достойный ответ. «Но я действую с ведома вашей службы, и конкретно, генерал-майора Дорбинина. Хотите убедиться?» Не дожидаясь ответа, генерал Катян достал массивную трубку сотового телефона. Их в Армении в то время почти что не было, не то что теперь, прощелкал номер. Снова заговорил по-русски. Русский здесь знали все, но между собой обычно говорили по-армянски. «Армен Вагинапович, доброго здоровья, дорогой, это сам знаешь кто, богатым буду. Вот ты мне человека подсунул, он сидит, как партизан на допросе, и не говорит ничего. Говорит, только начальника своего слушать будет. Да, ну, сам понимаешь, я ему и в самом деле не начальник. Да, даю». Генерал Катян протянул трубку. «Твое начальство, майор». Гагик взял трубку. «Товарищ генерал-майор, это майор, не надо называться», – перебил голос, который Бабаян узнал. «Человек, который сидит рядом с тобой, выполняет поручение первого». «Понял, да, будь осторожен». «Так точно». В трубке зазвучали гудки отбоя. Гагик Бабаян нажал на кнопку с красным телефончиком на ней, протянул назад осторожно, как взведенную гранату. Первый – это президент, Кочерян Роберт Саркисович, который дважды награждал его. Вероятно, помнил, когда первый раз награждал, спросил, что такой молодой, услышал про Сумгаит, помрачнел и дальше не стал расспрашивать. Генерала Армена Вагинаповича Дарбинина он знал вместе с майором Арутюняном, который был потом начальником разведки Армении до Дарбинина. Тот возглавлял особую группу КГБ Армении, работавшую в зоне Нагорно-Карабахского противостояния. Гагик Бабаян, как разведчик, много раз ходивший на ту сторону, знал и полковника Арутюняна, и генерала Дарбинина лично, а они знали его. Генерал Катян снова взялся за микрофон, приказал по-армянски остановиться. Они сделали круг и остановились на улице Лазо совсем рядом со зданием ММБ. Рядом был парк. Прогуляемся, предпочитаю поговорить в машине. Гагик Бабаян не знал сидящего рядом человека и не верил ему. Как знаете, генерал Катян отпустил хромированную ручку двери машины, развалился на черной коже сиденья. Ваше имя действительно назвал мне генерал Дарбинин. Он назвал мне его в ответ на вопрос, есть ли здесь человек, которому можно доверять абсолютно. Это вы, майор Гагик Бабаян. Доверять абсолютно. Товарищ генерал, не думаю, что я заслуживаю такого доверия. Заслуживаете. Заслуживаете, молодой человек, и еще как. Генерал Катян потянулся к отделанному деревом бару, выудил маленькую бутылочку коньяка, хрусталь. Будете, 30 лет выдержки. Нет, и это, дело ваше. Говорят, когда у вас там все это было, коньяк заливали в бензобаке. Господи, когда же мы оправимся от всего этого? Гагик Бабаян не ответил. Генерал налил себе в бокал коньяка, со вкусом выпил. Теперь к делу. Вы знаете русский язык, отвечаете по-русски. Да, товарищ генерал. Почти без акцента. Хорошо. Где научились? Очень сложно спрятать акцент. Впрочем, это не всегда нужно делать. В семье не говорили по-армянски. Я наполовину русский. Это хорошо. А где ваша семья? Гагик Бабаян был уверен, что генерал это и так знал. В Сумгайте. Живы? Не смутился генерал. Нет. Глухо сказал Гагик. Сочувствую. Действительно сочувствую. Хотя мы, армяне, попадали в такие ситуации столько раз, что у нас уже не должно остаться слез, чтобы оплакивать своих убитых. Мы были народом, который должен был умереть, потому что так решили люди, имевшие власть. Но мы выжили. Теперь мы народ, который должен выжить. Несмотря ни на что, никто нас не защитит, кроме нас самих. И каждый армянин должен все сделать для того, чтобы его народ выжил. Мы должны быть сильными, чтобы Сумгаит никогда не повторился в истории нашего народа. Вы с этим согласны? Гагик не был с этим согласен. Хоть он был маленьким тогда, кое-что он успел запомнить. Когда он ходил в садик, в его группе были ребята разных национальностей: армяне, азербайджанцы, русские, украинцы, курды, был даже грек. Сумгаит был молодым городом, он заселялся комсомольцами, ехали сюда со всех уголков Советского Союза. Из детей в саду мало было тех, чья кровь была чистой, обычно были смешанные браки, немало было и браков армян и азербайджанцев. И никто тогда не задумывался над тем, кто какой национальности, они все звали друг друга по именам, а не как сейчас. Сейчас называют друг друга армян, азербайд, русист, хохол. Почему-то именно так, даже не попытавшись вспомнить имя. В садике было так, а вот когда Гагик пошел в школу, было уже по-другому. Были три группы хулиганов. Они охватывали с 1 по 10 классы, русские, армяне и азербайджанцы. Русские дружили с армянами, потому что азербайджанцев было ощутимо больше, а вот немногочисленные украинцы дружили с азербайджанцами. Азербайджанцы могли запросто позвать кого-то из старших вмешаться в пацанскую разборку, не прекратить ее, а именно вмешаться, помочь. И тогда приходилось спасаться бегством, потому что за азербайджанских пацанов вступались здоровые лбы. Азербайджанцы вообще жили очень сплоченно и всегда вступались друг за друга. Чтобы не произошло того, что произошло в Сумгайте, армянский народ должен быть сильным. Трудно что-то возразить, но все равно Гагик, если бы он мог выбирать, предпочел бы не сильную Армению, которую все боятся, а большую, единую страну, где все дети ходят в детский сад вместе и никто не называет друг друга армян, азербайд, русист, хохол. Да, товарищ генерал, вижу, что нет, но это не важно, потом поймете. Старое не вернешь, в одну реку не войти дважды. Мне говорили, что вы были при Хаджалы, это правда. Да, товарищ генерал, тогда скажите, то, что произошло в Хаджалы, справедливо. Каменистое, выстуженное ветром поле, узкая горная тропа, лес вдалеке, вьющаяся над землей белая поземка, алая кровь, испятнавшая снег. Нет, товарищ генерал, тогда мне стало стыдно за то, что я армян. По крайней мере, вы не стали мне лгать, майор. Это хорошо, нам долго работать вместе, и вы должны понимать, что лгать мне бесполезно, я вижу людей насквозь. То, что произошло под Хаджалы, это и в самом деле несправедливо. Несправедливость рождает еще большую несправедливость, и Сумгаит породил Хаджалы. Нет, это не расплата, это закономерный итог озверения людей, но это и еще кое-что. Когда противник не знает твоей силы и не верит в нее, тебе приходится совершать нечто подобное, чтобы устрашить людей, чтобы противник знал, что на зло будет отвечено еще большим злом. Мало кто решится воевать со страной, воины которой могут казнить целый город от первого до последнего человека. Азербайджанцы трусы, и их трусость в помощь нам, но когда их больше, они становятся сильными и могут напасть. Вы слышали про азербайджанский нефтяной проект? Да слышал. Мало того, что их намного больше, чем нас, они становятся сильнее. Намного. Мы знаем, что они собираются закупить у Белоруссии и Украины две эскадрильи самолетов, а все, что мы можем им противопоставить, это один самолет-истребитель. Турки готовы поставить им все, что они пожелают и за что заплатят, это почти что один народ, и не надо сомневаться, в войне против нас будет воевать не только Азербайджан, но и Турция. Сейчас идет раздел дна Каспия, они становятся все сильнее и сильнее, нефть делает их сильными, а у нас нефти нет. Но у нас есть люди, которые занимают разные посты в разных странах. Эти люди армяне. Если мы попросим их помочь обеспечить безопасность всего армянского народа, неужели они откажутся? Для чего вы мне это говорите, товарищ генерал? Для того, майор Бабаян, что вы как никто другой знаете, как бежать из растерзанного города, оставляя за собой трупы родных. Для того, что вы сделаете все, чтобы это не повторилось.